Глава 4. Я бы дернулась, но он практически распял, раскатал меня по себе. Еще и когти вдавил в шею. Пока не больно, предупреждающе. А ведь дом был так близко, даже отсюда я видела первые строения, край моей родной деревни. Мне стало страшно, что он меня выследил, и обидно, что я не успела дойти. Эти чувства вспыхнули во мне с одинаковой силой, пока до моего ума наконец-то не дошел смысл звериных слов. «Ждать?» — выдохнула я, все понимая. «Ты не спал? Ты все подстроил!» Лиам рассмеялся, погладил меня по животу, прикрытому тряпьем. Все, что осталось от разорванной туники. Воспоминания о том, что он делал с Айрой, были еще свежи, поэтому я сжала зубы, злясь на себя еще больше. «Дуреха! Он же со мной играет, как кошка с мышкой!» «Думала меня обхитрить?» — подтвердил мою догадку Лиам. «В этой игре тебе меня не победить. Я сильнее, опытнее и бескомпромисснее. Я умею ломать таких девочек, как ты, или делать их шелковыми». Каждое слово он сопровождал движением по моему телу, то поднимаясь вверх и до боли сминая мою грудь, то спускаясь вниз, касаясь меня между бедер через плотную ткань штанов. Вот только каждое его прикосновение чувствовалось так, будто на мне никаких штанов не было. «Скажи!» Он носом коснулся моей шеи, вдыхая мой запах, словно желал его впитать. «Тебе понравилось то, что я делал с порченной 13-й, да? Захотела оказаться на ее месте?» Я зарычала, безуспешно попыталась его лягнуть, а он снова засмеялся. «Зачем тебе это представление?» – прохрипела я. «Проверка», — хмыкнул Лиам. «Тест, который ты, милашка с осколком бутылки, не прошла». «Он и про осколок знает?» «Конечно, знает». «Почему ты решила меня не убивать, деревенщина? У тебя же было оружие и даже мотив. Разве такое чудовище, как я, не заслуживает смерти?» «Самый ужасный», — зло призналась я. «Не думай, что я тебя пощадила. Не захотела руки марать». «Струсила», — скучающе заключил Лиам. Разговаривать, не видя его лица, было сложно, но он не спешил разворачивать меня к себе. «А я ведь на тебя поставил, вступился за тебя, поручился перед Дорсоном. Ты мое разочарование, деревня». «Разочарование? В том, что я сбежала? Он безумный, если считал иначе, буквально сам вручив мне осколок. Или в том, что не попыталась его прирезать? Тогда я совсем ничего не понимаю в мотивах его поступков. Я убиваю только для того, чтобы есть». Подумала, что это звучит странно, и добавила. «Животных». «А я то еще животное». Я почувствовала улыбку Лиама, или, скорее, его оскал. «Видишь ли, генерал хочет не просто так отправить альянсу волчьих невест. Он хочет крови альф. Жаждет сократить их количество. А лучше убрать их всех. И самый простой способ это сделать — через постель». Мои глаза, наверное, еще никогда не были такими большими. Я даже рот приоткрыла от изумления. «Ты хочешь сказать, что тебе нужно быть покорной, послушной и дождаться, пока твой альфа уснет, а после использовать стекло или что-то вроде для того, чтобы одним из нас, зверей, стало меньше?» «Убить альфу? Он говорит о том, что я должна убить одного из вервольфов Альянса, того, кому достанусь, кто для начала будет истязать мое тело». «Я не стану», — сказала твердо, а Лиам устало вздохнул. «Вот я и говорю, разочарование». Он сжал мой подбородок и повернул его в сторону домиков. «Поэтому я решил найти кого-то получше. Может, у тебя есть храбрая сестренка или такая же смелая подруга. Один мой приказ, и в деревню войдут гвардейцы в поисках самой красивой и способной девицы». Лиам говорил, а у меня темнело перед глазами. Особенно он выделил определение «способная», «невинная», та, что сможет убить, сначала раздвинув ноги. «А что с остальными?» — за каким-то бесом спросила я, пытаясь справиться с дурнотой. «С остальными как получится. Парни соскучились по ласке. А ваше бабье царство наверняка обрадуется мужчинам. Кто не обрадуется, сама виновата». Я попыталась сделать вдох и у меня не получилось. Зато получилось представить, что отряд вооруженных и голодных мужчин способен сделать с беззащитными женщинами. Да, кто-то из нас умеет охотиться, но мы не воины. Поэтому свой выбор я сделала быстро, особо не раздумывая. Из женщин-охотниц я единственная не познала мужчину. Остальные дети или не способны управляться с оружием. Лиам все-таки крутанул меня, заглядывая мне в лицо. «Не врешь?» — поинтересовался он. «А то я бы проверил». «Никто из них настолько сильно не ненавидит зверей!» — выпалила я в ненавистную морду. Пусть он сейчас выглядел человеком, видеть его не могла. Но придется, если я хочу спасти своих родных. «Удивило!» — вновь хмыкнул он, проведя по моим волосам. «Думал, что скажешь, что краше тебя нет». «Ты меня не ради красоты с собой берешь», — напомнила я. «Ради красоты тоже, но с дерзостью твоей что-то надо сделать. Ни один вервольф не поверит, что ты его хочешь, иначе...» Он снова посмотрел в сторону деревни, а я обхватила его голову ладонями и повернула к себе. «Я научусь», — пообещала, чувствуя, что этим предаю себя. Себя, но не родных. Как тогда поверить, что с родными все будет в порядке? Зрачки Лиама сверкнули желтым. «Никак», — ответил он с ухмылкой, будто прочитав мои мысли. «Мне нужна лишь одна смелая девица. Пойдешь со мной, все закончится здесь. Не справишься со своей подготовкой, пришлю сюда людей. Дорогу я запомнил». «Пойду». Я опустила голову, чтобы больше не показывать ему своих чувств. Думала, что Лиам вновь взвалит меня на плечо, но вместо этого он развернулся и двинулся в чащу, давая мне выбор, которого, по сути, уже не было. Я согласилась. Я согласилась на все, что он предложит. «Как твое имя, деревенщина?» «Ева». Вот и все. Кошка мышку проглотила. Или это только начало, и мне предстоит сразиться и победить льва. Замок Лагори. Тронный зал замка являлся самой большой комнатой, но даже он с трудом вместил в себя 10 альф и прибывших с каждым из них вервольфов. Герцог Ваман и его свита просто потерялись на фоне зверей. Хотя дело было вовсе не в количестве присутствующих и даже не в росте выше человеческого и стати двуликих. Их сила стелилась по полу, втекая в воздух, взмывала под своды зала и пробирала до дрожи. Опаляла, обжигала и вместе с тем могла заморозить на месте. Она сталкивалась с другой и будто с рычанием и шипением откатывалась назад, чтобы снова напасть. Даже альфы, кажется, морщились от этой сдавленности, не говоря уже о людях. Те чувствовали себя запертыми в клетке с монстрами и, в общем-то, были правы. Увидеть весь Альянс целиком предрекало скорую гибель. Но, к счастью герцога, они прибыли не все. Трое из них не пожелало принять его приглашение остановиться в замке Лагори, совсем недавно принадлежащему герцогскому роду, а теперь перешедшему под власть Альянса. Они разбили свои шатры в долине и не соизволили явиться на пир, устроенный в их честь. «Я приветствую представителей Альянса на территории Лагори. Мое вам почтение». Герцог не был щуплым мужчиной, но рядом с Альфой Ульрамом выглядел сказочным гномом. Особенно это стало заметным, когда он склонился в низком поклоне перед тем, кто говорил с людьми от имени всего Альянса. «Нам не нужно твое почтение, Ваман», — перебил желающего продолжить свою речь герцога Ульрам, черные длинные волосы которого были заплетены в несколько мелких кос. Он был не самым высоким из альф, но, пожалуй, самым массивным в своей человеческой ипостаси, самым широким в плечах. Он не то улыбнулся, не то угрожающе оскалился. «Мы все устали и хотим немного расслабиться. Тащи обещанных девиц». «Но как же пир?» — попытался возразить ему герцог. «Одно другому не мешает», — рыкнул седовласый, коротко стриженный альфа слева от него. Ваман не знал всех поименно, но узнал в нем одного из самых жестоких вервольфов — Лих Сола. Его глаза сверкнули желтым, а энергетика едва не прижала к полу. «Не забудь прислать свою дочь». «Дочь?» — побледнел Ваман. «Но среди волчьих невест нет моей дочери». «Это еще почему?» — гаркнул Ульрам. «Уговор был таким. Ты нам весь цветник Лагори, а мы оставляем тебя управлять замком. «Я выполнил свое обещание. Вам приведут лучших девушек». «Хочу его дочь». Лих вытащил откуда-то длинный стилет и провел им по языку. Порез почти мигом затянулся, но Ваман взволнованно сглотнул. «Иначе возьму любую девку в этом замке. Спалю все здесь во славу предкам». Герцог в отчаянии оглянулся, будто ища поддержку других хищников. Лица остальных альф даже не дрогнули, некоторые выглядели откровенно скучающими. «Ты слышал», — сказал Ульрам. «Веди девиц, неси еду, и будешь жить». «Разве вам не понадобятся спальни?» — ошалело спросил Ваман. «И здесь неплохо», — безумно усмехнулся седовласый альфа. Герцог прикрыл глаза, борясь с собственными чувствами, но затем кивнул. «Что делать с теми девушками для альф, которые не явились сюда?» «Отправьте их к ним», — махнул рукой Ульрам. «Разберутся сами, что с ними делать». Вперед вышел совсем молодой альфа, один из скучающих. Его черты лица можно было назвать даже смазливыми, если бы не звериный, пугающий взгляд. «Я отвезу девицу Теодрику», — предложил он, поморщившись. «Все равно нет желания участвовать в оргии». «Заделался гонцом, Дагольф?» — вновь оскалился Лих. «Нет настроения делиться своими игрушками». Седовласый бросил на него злой взгляд, но спорить не стал. Даже будучи в альянсе, они не подчинялись друг другу. Просто однажды договорились, что всем это будет выгодно, и осуждать чужие пристрастия или мнения было последним делом. Они не друзья, союзники. Поэтому Дагольфу было плевать, что там с дочерью Вамана. Слаб тот отец, который не способен защитить свою дочь и отдает ее на заклание ради защиты своей задницы. Но и смотреть на кровавые развлечения Лиха он тоже не собирался. Лучше заберет свою живую дань и отправится к Теодрику, поинтересуется, почему его друг не явился на пир в честь захвата Лагори. Девушки, которых приводят во внутренний двор замка, оказываются очень хороши собой. Светлокожая высокая блондинка с прямой спиной и рыженькая пониже, с роскошными формами и с длинными до пят кудрями. Первая девица явно не из простых, слишком высоко задирает подбородок, но по одежде сложно сказать. Волчьих невест облачают в одинаковые платья-туники. А вот вторая бросает на него любопытные взгляды из-под длинных ресниц. «Хорош?» — спрашивает он, подходя к ней ближе. Рыжая не отшатывается, лишь начинает дышать рвано, отчего полная грудь красиво вздымается и опадает. Она взволнованно облизывает губы, отчего в Дагольфе вспыхивает желание, и коротко кивает. Молодой альфа улыбается, потому что знает, как действует на женщин, будь они волчицами или людьми. «Тогда идем со мной. Дайте вторую лошадь». Еще одна лошадь нужна для другой девицы. Свою добычу Дагольф усаживает на своего коня впереди себя, успев огладить пышное тело, вдохнуть аромат чистой кожи. При этом слышит, как гулко колотится сердце девушки и как срывается ее дыхание, и явно не от страха. В отличие от того же Лиха, он предпочитает наслаждаться удовольствием женщины, а не ее ужасом и болью. Второй девице он приказывает следовать за ним, не переживая по поводу того, что она может удрать. Не сможет. Замок Лагори буквально окружен шатрами альф. Не говоря уже о том, чтобы перекинуться и догнать ее, всего лишь пара пустяков. Даже интересно будет, если попытается сбежать. Но она не пытается. Они добираются до лагеря Теодрика без приключений. Если не считать маленькие шалости, которыми он занимался, смущая и распаляя рыжую. Сам чуть не воспламенился. Но для начала надо было переговорить с другом. Дагольф принюхался и безошибочно определил по аромату, где сейчас находится Теодрик. Девиц Дагольф оставил возле входа в единственный шатер, а сам шагнул внутрь. В отличие от людей, вервольфам не требовалась защита от дождя или ветра, в звериной ипостаси они могли спать прямо на земле. Шатры же использовали в основном для хранения карт или ведения переговоров. Вот и сейчас Теодрик склонился над картами, сосредоточенно что-то изучая на них. Высоченный, выше Дагольфа на полголовы, его ровесник, но из-за того, что вечно ходил мрачным, выглядел старше. «Что тебя так сильно увлекло, мой побратим, что ты забыл явиться за своим призом?» — шутливо поинтересовался Дагольф. Тедрик даже от карт не оторвался, ответив. «Девки, что ли? Лучшим призом для меня будет, когда мы захватим Крайтон». «Так Крайтон сдался. Ульрам получил письмо от генерала Дорсона. Он готовит для нас волчьих невест и готов сдаться». «То, что готовит, не сомневаюсь». Тедрик наконец-то повернулся к нему, сосредоточенно мрачный, как всегда. «А вот в его капитуляцию я верю с трудом. Слишком долго эта крыса пряталась от нас». Дагольф вздернул брови. «Мы загнали его в угол. Ему больше некуда деваться. Только сдаться, как это уже сделал Ваман». «Ваман трус. Так Дорсон тоже». «Он что-то готовит», — уверенно заявил Тиадрик. «Его невесты — лишь отвлекающий маневр. Понять бы, что он задумал». «Поймешь», — хлопнул его по плечу Дагольф. «Или просто войдешь в Крайтон и вырвешь ему глотку. Альянс согласился отдать его тебе. У тебя самая веская причина сделать это». Лицо Теодрика закаменело, и Дагольф прикусил язык. «Зря я напомнил тебе, а ты не напомнил». Перебил его тот, прикрыв на минуту глаза, будто эти воспоминания причиняли ему физическую боль. «Я никогда о них не забываю. Ни на мгновение. Только кровь Дорсона сможет утолить эту жажду. Его и его армии». Когда Теодрик впадал в это состояние, он напоминал Дагольфу обезумевшего, одичавшего волка. В его звериных желтых глазах вспыхивали искры, погасить которые могла лишь мучительная смерть его врага. Врага, который был виновен в гибели семьи Альфы, его истинной пары и их сына. Дагольф еще не встретил свою истинную, но знал, что это великое счастье и настоящий дар предков, как и знал, что потерять пару подобно смерти. Теодрик не умер там, на месте, над телами своей семьи, только благодаря тому, что тот, кто это сотворил, продолжал ходить по земле. Жажда возмездия не позволяла ему отправиться к предкам. Дагольф никому бы такого не пожелал. «Но иногда надо и расслабиться, побратим!» Вернулся он к своему шутливому тону, пока все тут в шатре не заморозилось от эмоций Теодрика. «Развлечься! Живем один раз! Я захватил твою девицу! Вести ее сюда!» «Веди!» — кивнул Теодрик, выныривая из своих мрачных воспоминаний. Дагольф вернулся за блондинкой. Девица не сдвинулась с места, стояла в обнимку с лошадью, беспокойно гладила гриву. Подхватив девчонку под локоть, Вервольф втолкнул ее в шатер друга, а та то ли совсем дурой оказалась, то ли надумала себе, как только человеческие бабы умеют, потому что сразу упала на колени и взмолилась. «Не трогайте меня, пожалуйста! Не забирайте мою честь! Я ни в чем не виновата!» «Не виновата!» — эхом повторил Теодрик, скалой возвышаясь над ней. «Но виноваты ваши генералы. За то, что продолжают убивать нас. За это мы убиваем вас. Ты плата за то, чтобы убийств было меньше. Ты хочешь, чтобы их было меньше?» Девица затряслась, заплакала, но закивала. «Да, хочу!» «Каждый раз одно и то же», — пробормотал Альфа скорее для себя, чем для девицы. «Раздевайся». Блондинка трясущимися пальцами принялась стаскивать тунику, а Дагольф уже покинул шатер. У него была своя рыжая, которую он собирался сегодня заставить сначала краснеть, после кричать от блаженства, а не лить слезы. «Это Теодрик у них, Альфа, мертвое сердце, а в его жилах течет горячая кровь». Чему Дагольф искренне радовался, потому что любил забавляться с девицами. Любить их, пусть даже на одну ночь. А вот Теодрик способность любить потерял.